Глава 31. В среду в 8:25 утра Беллард пошла в ПА в сопровождении Дина Таусона и проследовала в офис ОВР. Таусон посоветовал ей опоздать и не обращать внимания на звонки и сообщения Фельдсера. Тот хотел узнать, почему Беллард еще не явилась. Когда они вошли, лейтенант уже был на взводе. Фельдсеру, как руководителю одной из двух групп отдела, полагался собственный кабинет, правда, он был тесный, с единственным стулом для посетителя. Чтобы усадить Таусона, пришлось прикатить еще один стул. Беллард с адвокатом устроились у стола, лейтенант, не скрывая раздражения, закрыл дверь. «Детектив Беллард, мне вполне ясно, зачем вы привели юриста», — сказал он. «Вы все еще под правилом Ли Баргера и обязаны отвечать на вопросы. Если следствие перейдет в разряд уголовного преследования, ваши предыдущие слова не будут фигурировать в суде». Фельдсер развел руками над столом, словно показывая, что все очень просто, и присутствие Таусона лишь усложнит дело. «Я намерена сотрудничать со следствием и отвечать на все вопросы», — подтвердила Беллард, «но только в присутствии адвоката. В своем сообщении вы сказали, что нам нужно сгладить некоторые шероховатости. Давайте приступим к делу и забудем, что здесь находится мой представитель». Фельдсер задумался. Судя по его виду, он боялся угодить в какую-нибудь юридическую ловушку. «Разговор будет записан», — наконец сказал он, — «как и в прошлый раз». Выдвинув ящик стола, он достал цифровой диктофон и нажал на кнопку записи. В этот же момент Таусон вынул из внутреннего кармана пиджака свой телефон и положил его на стол. «Мы тоже запишем разговор», — заявил он. «Как вам будет угодно», — ответил Фельдсер. «Спасибо», — сказал Таусон. «Начнем со второй жертвы, Беатрис Бопре», — начал Фельдсер. «Вчера вы сообщили, что она была без сознания и что в комнату ее принес Трент». «По-моему, я сказала, думаю, что она была без сознания», — ответила Беллард. «В центре моего внимания был Трент, а не мисс Бопре». «Мисс Бопре сказала, что на самом деле она притворялась. Она была в сознании и дожидалась момента, когда можно будет сбежать». «Да, вполне возможно». «Далее она сказала, что вы с Трентом вступили в схватку, которая закончилась его смертью, и ее слова в значительной степени расходятся с вашими». «Безусловно, она смотрела на происходящее под другим углом». «Даю вам возможность изменить показания, если вы того желаете». «Я бы предложила остановиться на показаниях мисс Бопре. Сама я в тот момент сражалась не на жизнь, а на смерть с мужчиной вдвое крупнее и тяжелее меня. У меня не было возможности отвлечься, чтобы сделать записи или хорошенько все запомнить. Я пыталась остаться в живых и спасти жизнь мисс Бопре». Они с Таусоном тщательно отрепетировали этот ответ, предположив, что упомянутые Фельдсером шероховатости — это разногласия в показаниях Беллард и бывшей жены Трента. В 6:30 утра Беллард и Таусон встретились в ресторане гостиницы «Мияко», чтобы подготовиться к встрече в ОВР. Своей фразой Беллард закрыла все возможные расхождения в показаниях и вновь подчеркнула, что убила Трента исключительно по необходимости, ибо опасалась за жизнь и или здоровье сотрудника полиции и или гражданского лица. «Думаю, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос, лейтенант», — сказал Таусон. «Хотите спросить о чем-нибудь еще?» Фельдсер взглянул на Таусона. «Да, хочу», — сказал он таким уверенным тоном, что Беллард не на шутку встревожилась. «Скажите, вы общались с мисс Бопре после того, как вас разделили для допроса?» «Напрямую нет», — ответила Беллард. «Вчера она звонила мне на сотовый, но я пропустил ее звонок. Она оставила сообщение, в котором благодарила меня за спасение ее жизни. Я еще не перезванивала мисс Бопре, поскольку решила, что не следует говорить с ней, пока идет расследование». Еще один искусно подготовленный ответ. «У меня сохранилось ее сообщение», — добавила Беллард. «Если хотите, могу проиграть его для записи нашей беседы». «Если понадобится, сделаем это позже», — сказал Фельдсер. «Из-за вашего опоздания мой график сбился, поэтому давайте продолжим. Вчера вы сказали, что пока Трента не было, вы сумели освободиться, но не сразу ушли из дома, поскольку не знали, где именно находитесь и сумеете ли сбежать. Формулировка корректная?» «Мы говорим о весьма коротком промежутке времени», — ответила Беллард. «Сперва я подумала именно так, но потом услышала, как открывается дверь гаража. Поняла, что вернулся Трент, скорее всего, с другой жертвой, поскольку до этого он сказал мне, что собирается похитить свою бывшую жену. Но вчера вы ответили, что понятия не имели, где находитесь. Разумеется, я предполагала, что Трент привез меня к себе домой, и мне было известно, где он жил, поскольку я изучила его досье, когда заинтересовалась этим человеком в рамках расследования. Раньше вы бывали в том доме? Вот оно. У Фельдсера появилась новая информация. Во время вчерашнего допроса ее не было. «Нет, я никогда не была внутри этого дома», — сказала Беллард. «Видимо, дело в том патруле, что в пятницу вечером оказался на Райтвуд-драйв». «А как насчет участка возле дома? Вы когда-нибудь там бывали?» — спросил Фельдсер. «Да, на участке я была», — незамедлительно ответила Беллард. Таусон едва заметно подался вперед. Отныне он, что называется, шел по приборам. За завтраком Беллард не рассказала ему, что осматривала дом Трента, ибо не подозревала, что эта информация всплывет в ОВР. Теперь ей придется отвечать на вопросы без подготовки. «По какой причине, детектив Беллард?» — спросил Фельдсер. «В пятницу, убедившись, что Трент находится на своем рабочем месте, то есть в автосалоне, я отправилась к его дому, чтобы осмотреться», — сказала Беллард. Потерпевшая сказала, что ее отвезли в дом вверх дном. Я решила проверить, подходит ли дом Трента под такое описание. «Детектив, это вы позвонили диспетчеру и оставили ложное сообщение, что на Райтвуд-драйв орудует вор? Это было сделано, чтобы вы получили возможность, говоря вашими словами, осмотреться?» Беллард не успела ничего сказать. Таусон, положив ладонь ей на руку, произнес: «Она не будет отвечать. Вы расследуете применение силы, и мы не собираемся обсуждать темы, выходящие за рамки следствия. Ваш вопрос не имеет никакого отношения к делу». «Нет, имеет», — возразил Фельдсер. «Мне известно, что в пятницу вечером детектив Беллард побывала на террасе у той самой комнаты, где ее, предположительно, удерживали силой. Той самой комнаты, где она убила Томаса Трента. В своих показаниях она заявила, что не знала, где находится, и не могла сбежать. Это противоречит данным, которыми я располагаю». «Быть возле комнаты совсем не то же, что быть внутри нее», — сказал Таусон. «На мисс Беллард напали. Ее накачали наркотиком и, возможно, изнасиловали. Все это не могло не повлиять на ее восприятие происходящего». «Шторы были задернуты», — добавила Беллард. «Я не знала, что нахожусь в той комнате, которую видела с террасы». Таусон пренебрежительно махнул рукой. «Этот номер не пройдет, лейтенант», — сказал он. «Вы понапрасну тратите наше время. Очевидно, вынашиваете некий тайный план, выдумываете причины, чтобы выстроить дело, которое приведет к увольнению детектива Беллард со службы. Она не сбежала. Она осталась и рискнула собственной жизнью, чтобы спасти другого человека. Вы что, действительно хотите обернуть эти факты ей во вред? Почему?» «Нет у меня никаких тайных планов», — произнес Фельдсер, «и я решительно осуждаю ваше замечание в адрес следствия. Это совершенно неприемлемо». «Хотите поговорить о том, что неприемлемо?» — спросил Таусон. «Вот что неприемлемо». Открыв портфель, он достал сложенную вдвое передовицу утреннего номера «Таймс» и бросил ее на стол. В нижнем углу страницы была статья Джерри Кастора о смерти Томаса Трента. «Я не имею никакого отношения к тому, что пишут в газетах», — заявил Фельдсер. «Не я решаю, насколько полной или неполной будет та или иная статья». «Чушь собачья», — бросила Беллард. «В статье указаны подробности, выходящие далеко за рамки официального пресс-релиза, выпущенного полицейским департаментом», — произнес Таусон. «Кроме того, на некоторых подробностях сделан особый акцент, а другие полностью опущены так, чтобы выставить мисс Беллард в неблагоприятном свете. Это заказная статья, написанная, чтобы ударить по ее доброму имени». «Мы разберемся, откуда у «Таймс» такая информация», — буркнул Фельдсер. «Не сказал бы, что ваши слова нас обнадеживают», — заметил Таусон. «Ведь эти подробности, скорее всего, утекли в газету через следователя». «Предупреждаю, сэр», — возмутился Фельдсер. «Я готов многое от вас стерпеть, но не позволю марать мою репутацию. Я действую по правилам». Лицо его покраснело от гнева. Свою роль он исполнял весьма правдоподобно и тем самым играл на руку Беллард и Таусону. «Судя по вашей реакции, вы согласны, что разглашение подробностей, выходящих за рамки согласованного пресс-релиза, является нарушением прав детектива Беллард на неприкосновенность частной жизни, то есть нарушением закона и правил департамента полиции», — разъяснил Таусон. «Я уже сказал, что с утечкой мы разберемся», — повторил Фельдсер. «А почему?» — спросил Таусон. «Это нарушение закона или же просто нечестная игра?» «Да, это нарушение закона», — ответил Фельдсер. «И мы будем его расследовать». Таусон указал на компьютерный монитор на столе. «Что ж, лейтенант, мы хотели бы помочь следствию», — произнес он. «Есть у меня одна любопытная ссылочка». «О чем вы говорите?» — спросил Фельдсер. «Что за ссылочка?» «Ссылочка, ведущая на один любопытный сайтик. Сегодня днем мы проведем пресс-конференцию для местных СМИ и командного состава полиции Лос-Анджелеса, где огласим адрес этого сайта», — сказал Таусон, — «а именно jerryandjoe.com. Откройте, взгляните». Монитор стоял на боковой столешнице, чтобы не создавать визуальные преграды между следователем и человеком, сидящим напротив. Повернувшись, Фельдсер включил экран, открыл браузер и начал вводить адрес сайта. «Джерри. Первая буква «Д», — подсказала Беллард, — «как в имени Джерри Кастор». На мгновение пальцы Фельдсера зависли над клавиатурой. «Не волнуйтесь, лейтенант», — успокоил его Таусон, — «это всего лишь веб-сайт». Фельдсер закончил набирать адрес. На экране появился сайт, одностраничник, с закольцованной 9-секундной видеозаписью. Вид сверху на вчерашнюю встречу Фельдсера и Джерри Кастора в магазине Last Bookstore. Таусон предложил сделать сайт этим утром. Купил домен, настроил хостинг, и все это не отрываясь от завтрака. Фельдсер потрясенно смотрел на экран. В кабинете воцарилось молчание. Просмотрев видео три раза подряд, он выключил монитор. Лейтенант сидел в полоборота, и лицо его было видно лишь частично. Но, судя по наклону головы, он понимал, во что вляпался. Через несколько секунд Фельдсер, похоже, осознал, что видеозапись с меткой времени говорит сама за себя и обороняться бессмысленно. На видео был запечатлен хищник, рыщущий в джунглях политических интриг. Наконец, Фельдсер повернулся к Беллард и Таусону, медленно, словно затравленный дикий зверь. На лице его читалось деланное смирение, за которым притаилась паника. «Итак, чего вы хотите?» — спросил он. Беллард ликовала. Их с Таусоном план сработал безупречно. «Мы хотим, чтобы попытка уволить детектива Беллард из департамента была пресечена на корню», — ответил Таусон. Помедлив, Фельдсер едва заметно кивнул. «Далее мы хотим, чтобы в «Таймс» появилась новая статья. К 6 вечера она должна быть на сайте газеты, а завтра в утреннем номере», — продолжил Таусон. «Мы хотим, чтобы ваш друг Джерри Кастор узнал и другие подробности дела, выставляющие детектива Беллард в положительном свете, как она того и заслуживает. В статье должны быть фразы «проявила героизм», «действовала в рамках правил» и «полностью оправдана». «Поймите, у меня нет возможности надиктовать текст статьи», — возразил Фельдсер. «А вы попробуйте, лейтенант», — сказал Таусон. «Поверьте, ваш друг Кастор тоже захочет все исправить. Если это видео попадет в СМИ, он будет выглядеть весьма неприглядно, как шулер, играющий на руку высшим чинам департамента, коим он, собственно говоря, и является. Не думаю, что редколлегия в здании через дорогу закроет на это глаза». «Ладно, хорошо», — согласился Фельдсер. «Это все?» «Размечтались», — сказала Беллард. «Мне нужен доступ к дому Трента и всем уликам, что в нем нашли. Хочу довести следствие до конца, выяснить, не проделывал ли Трент то же самое с другими жертвами». «Договорились», — кивнул Фельдсер. «И еще одно», — продолжила Беллард. «После вас я записана на встречу в отделе поведенческого анализа. Мне нужно, чтобы меня как можно быстрее допустили к работе». «Вы же не думаете, что я позвоню психологу и...» «Вообще-то именно так мы и думаем», — перебил его Таусон. «Вы позвоните в отдел поведенческого анализа и скажете, что шеф вас поторапливает, что Беллард должна как можно скорее вернуться в строй, ибо начальнику полиции угодно, чтобы улицы нашего города находились под защитой таких героев, как она». «Ладно, ладно», — торопливо проговорил Фельдсер. «Я все сделаю. Но вы должны отключить этот сайт. Вдруг на него кто-то наткнется». «Отключим, когда вы выполните все наши условия», — произнес Таусон. «И не раньше». Он взглянул на Беллард. «Ну как, ничего не забыли?» «Вроде ничего», — ответила она. «Тогда пойдемте отсюда», — скомандовал Таусон. В его тоне отчетливо слышалось омерзение. Поднявшись на ноги, он опустил взгляд на фельдшера. Лейтенант был бледен. Казалось, у него перед глазами только что пронеслась вся его жизнь, или, по крайней мере, карьера. «В прошлой жизни я работал в окружной прокуратуре», — сказал Таусон, — «в ОВБСС. Там у меня остались друзья, а их хлебом не корми, дай разорвать в клочья кого-нибудь вроде вас. Гордеца, которому власть в голову ударила. Не заставляйте меня им звонить». Фельдшер ничего не сказал, только кивнул. Пропустив Беллард вперед, Таусон вышел из кабинета и хлопнул дверью.